Они пили чай с бальзамом, смеялись над рассказами друг друга, и маленькие пальчики Нолвенде становились все теплее и теплее. Эрин проверял, невесомо и как бы невзначай касаясь их время от времени. Еще бы неплохо попробовать губами кончик носа девушки, чтобы убедиться в его прохладности. Как говорится, холодный нос – здоровый пес. К перепуганным, расстроенным и выбитым из колеи эльфийкам это тоже относится. Смех смехом, а мне наука драка сильно помогла. Можно сказать, что жизнь спасла, и не единожды. «Веришь, до сих пор вспоминаю счастливчика добрым словом», — признался Аптелемнар. Нолвенде тяжело вздохнула. «Вам тоже было плохо? Или на войне все по-другому?» «Везде одинаково, запомни. Ты нажимаешь курок или ударяешь ножом, или еще как-то, и все. Ничего не вернешь и не переиграешь». «Мне говорили, но я не верила». «Нельзя понять, пока сам не почувствуешь, пока не услышишь предсмертного крика», жестко сказал Эрин, сразу став предельно серьезным. «Одна, ну, в общем, коллега нашей индульгенции, только уровнем пониже, заявила, будто впервые убила именно в нашем мире и ничего не почувствовала. В своем мире она даже рыбу никогда не ловила, даже курицу ни разу не резала. А у нас сподобилось, стало быть. А вы?» «Я не поверил. Выделывалась она. Весь личный опыт капитана Аптелемнара убеждал его в обратном. Убить кого-то, человека, орка, вампира, оборотня, и внутри ничего не ёкнет? Брехня. Даже если подонок угрожал твоей жизни, и вообще монстр из монстров. Вот он только что жил, дышал, бил тебя по лицу, стрелял в тебя, и вдруг нет его. Все вроде бы на месте, руки, ноги, голова, а его самого больше нет. Пустые глаза, раскрытый рот. Этого никогда не забудешь, особенно если в первый раз. У Нолвенде счет открыт ведьмаком, чьим именем люди пугают своих детишек, а у Ринрандира пиндостанским гоблином, который промежкой эльф хоть на мгновение без колебания перерезал бы ему горло. И что с того? Но до сих пор время от времени, особенно на какой-нибудь безумной пьянке, Эрину тяжко становится глядеть в честные глаза мрачного товарища Шрака. И тогда бывший разведчик начинает всаживать в себя стакан за стаканом до полной отключки, а приходит в себя только в мужском туалете, стоя на четвереньках над унитазом. Спросите, как он там оказывается? Товарищ Шрак приводит. Они все однажды убили впервые и продолжают это дело до сих пор с немалым успехом. А между прочим, никто так и не знает, кого убил мрачный гоблин, начальник внутренней безопасности управления. Может быть, это только у иномирян в душе ничего не отзывается? Или в ихнем дерьмовом мире так принято, чтоб не ёкало? Я не стану уговаривать тебя забыть обо всем. Не получится. И врать, что пройдет время и события сегодняшнего дня потускнеют, не буду даже пытаться. Говорить, мол, ты еще научишься глядеть на смерть иначе. Так и должно быть. Плохо, горько и противно. Чтобы мы всегда помнили о цене, которую надо платить за возможность жить дальше, сказал Эрин Рандир и подумал, что, наверное, его слова прозвучали неубедительно, но других он просто не знает. А чтобы не ввергать девушку в новый приступ депрессии, эльф поспешил рассказать еще одну армейскую историю с душком. О том, как во время учений двое солдат, орк и гном, не использовали свои взрыв-пакеты. Оно же скучно вместе со всеми. Ушли подальше в лес, и там взорвали один из трофеев. Так сказать, в индивидуальном порядке себя порадовали. А со вторым долго думали, что делать. Просто так его рвануть уже неинтересно, видели. Крутили, вертели, пока гном не додумался сходить в пустую емкость по-большому и уговорил друга последовать его примеру. На обратном пути их встретил прапорщик и, конечно же, отобрал казенное имущество. Через некоторое время на территории части раздался оглушительный взрыв, а на следующее утро весь личный состав, застыв по стойке смирно, несколько часов внимал матерному монологу полковника Глорфидиля и созерцал силуэт несчастного прапорщика на свежепобеленной стене, выполненной методом говнотрафарета. Фекальная тематика составляет большую часть всех армейских баек. Меньшая приходится на околосексуальные похождения. Так что выбирать, в общем-то, не из чего. Но не рассказывать же молодой девушке повесть о большой гайке, которую постовой хоббит после многочасового исследования решил примерить на свой детородный орган. И что из этого вышло? Постепенно Нолвенде окончательно расслабилась, И хотя наверняка на душе у нее по-прежнему лежал тяжелый камень, но первый острый шок прошел. Девушка стала украдкой позевывать, постепенно впадая в блаженное состояние полудремы. Самое время уложить ее в постель, закутать в теплый плед и дождаться, когда дыхание станет ровным, спокойным и глубоким. От желания остаться рядом на всю ночь Ирин отказался сразу. Он не мог себе такого позволить, чтобы там ни говорила леди Аннелтиони-старшая. «Нол, тебе надо ложиться спать. Я пойду домой», — улыбнулся бывший разведчик, закончив с мытьем чашек. «У-у-у, так быстро!» — немного по-детски расстроилась мысль чтицы. «Я сегодня устал. Немного», — деликатно напомнил эльф. Девушка устыдилась своей эгоистичности. «Ой, простите меня, милорд, вам сегодня досталось гораздо больше». Она довела Эрина до порога и, уже открыв замок, вдруг встала на цыпочки и чмокнула в щеку. «Спасибо тебе», — мурлыкнула она на прощание.